До сих пор мы преимущественно обращали внимание на преемство великих князей Владимирских и отношение их к родичам. Теперь взглянем на отношение князей в других волостях северо-восточной Руси. Летописец не говорит, где княжил Святослав Всеволодович, лишенный Владимирского стола, и сын его Дмитрий, ибо прежний удел их Суздаль отдан был Невским брату своему Андрею Ярославичу, также лишившемуся Владимира. Мы видим после, что этот Дмитрий помогает Невскому в войне против Новгорода. Наконец, под 1269 годом встречаем известие о смерти Дмитрия и погребении его в Юрьеве, знак, что он княжил в этом городе, который держал отец его, Святослав, по смерти Всеволода III. Следовательно, Юрьев, как неотъемлемая вотчина, остался за Святославом и тогда, когда он получил от брата Ярослава Суздаль. По смерти Андрея Ярославича остались сыновья Юрий и Михайло. Первого мы видели в Новгороде. В 1249 году умер последний сын Константина Всеволодовича, Владимир Углицкий, оставив двоих сыновей, Андрея и Романа, из которых Андрей умер в 1261 году. В один год с Владимиром умер племянник его, Василий Всеволодович Ярославский, не оставив сыновей, вследствие чего произошло любопытное явление. Прежде в Старой Руси волости не считались собственностью отдельных князей, но собственностью целого рода. И если какой-нибудь князь умирал, то волость его не переходила даже и к сыновьям, но к старшему в роде или племени. На севере мы видим, что волости начинают переходить прямо к сыновьям, исключая одной старшей волости, Владимирской. Но мало этого, понятие о собственности, отдельности владения так утвердилось, что удел за неимением сыновей переходит к дочери покойного князя, вследствие чего дочь Василия Всеволодовича начала княжить в Ярославле с матерью, которая стала искать ей жениха. В это время в Смоленской волости княжили трое сыновей Ростислава Мстиславича, внука Давыда Ростиславича, Глеб, которого мы видели союзником Ярослава Ярославича против Новгорода, Михаил и Федор. По словам летописца, Глеб и Михаил обидели Федора, давший ему один только Можайск. Этого-то Федора Можайского вдова Василия Всеволодовича выбрала в мужья своей дочери, и таким образом один из Ростиславичей, Смоленских, получил в приданое за женою волость Суздальских Юрьевичей. В житии князя Федора находим следующие дополнительные известия. От первой жены, княжны Ярославской, он имел сына Михаила. Во время отсутствия князя в Орду жена его умерла, и теща с боярами, провозгласив князем молодого Михаила, не впустили в город Федора, когда он приехал из Орды. Федор отправился назад в Орду, там женился на ханской дочери, прижил с нею двоих сыновей, Давида и Константина, и, услыхав о смерти старшего сына Михаила, возвратился в Ярославль, где утвердился с ханскую помощью. Из князей муромских упоминается Ярослав по случаю брака ростовского князя Бориса Васильевича на его дочери. В Рязани княжил Олег Ингваревич, внук Игорев, правнук Глебов, оставивший 1258 год стол сыну Роману. В 1270 году на Романа донесли хану Менгу-Тимуру, будто он хулит хана и ругается вере татарской. Хан напустил на Романа татар, которые стали принуждать его к своей вере. Тот не соглашался, и когда стали его бить, то он продолжал восхвалять христианство и бронить веру татарскую. Тогда разъяренные татары отрезали ему язык, заткнули рот платком и, изрезавши всего по составам, отняли, наконец, голову и взаткнули на копье. Рассказавши смерть Романову, летописец обращается к русским князьям и увещевает их не пленяться суетную славою света сего, не обижать друг друга, не лукавствовать между собою, не похищать чужого, не обижать меньших родичей. Неизвестно, кто оклеветал Романа. Из бояр при князьях северо-восточной Руси упоминается Жидислав, воевода князя Ярослава Ярославича, которого татары убили в Переяславле в 1252 году. Именем своим он напоминает прежних славных на севере Жидиславов или Жирославов. У князя Василия Костромского упоминается воевода Семен, опустошавший в 1272 году Новгородскую волость. Можно думать, что это одно лицо с знаменитым впоследствии Семеном Танилиевичем. Обратимся теперь к юго-западной Руси. Плану Карпини, проехавшей через древнюю собственную Русь, Киевскую область, в 1245 году, говорит, что он во все продолжение пути находился в беспрестанном страхе перед литовцами, которые начали опустошать теперь и Приднепровье, благодаря тому, что некому было противиться. Большая часть жителей Руси или была побита, или взята в плен татарами. Киев после Батыева опустошения сделался ничтожным городком, в котором едва насчитывалось домов с 200, жители находились в страшном рабстве. По окрестностям путешественники находили бесчисленное множество черепов и костей человеческих, разбросанных по полям. Таким образом, Русь находилась между двумя страшными врагами — татарами с востока и Литвою с запада, которые не замедлят вступить в борьбу за нее. Но у нее оставался еще знаменитый князь, под знаменем которого она могла еще с успехом отстаивать свою независимость, хотя и тут, разумеется, собственная Русь не могла играть по-прежнему первенствующей роли. Киев уже прежде потерял свое первенствующее значение, перешедшее теперь к богатой области Прикарпатской, отчине знаменитого правнука Изяслава Мстиславича. Но к этой волости перешло также роковое преимущество киевского княжества быть предметом усобиц между Мономаховичами и Ольговичами. Несмотря на татарское опустошение, за Галич продолжали бороться двое представителей обеих враждебных линий — Даниил Романович Мономахович и Михаил Всеволодович Ольгович.